Мы уже упоминали в своем месте о значении истории князя Великого Московского, написанной Курбским в изгнании. О цели истории вообще автор рассуждает здесь так. Славные дела великих мужей мудрыми людьми в историях для того описаны, да ревнуют им грядущие поколения. А при злых и лукавых пагубные и скверные дела для того написаны, что постерегались их люди как смертоносного яда или поветрия, не только телесного, но и душевного. Как один из главных участников события, Курбский подробно описывает взятие Казани. Любопытно посмотреть, как он понимает значение этого события. «С помощью Божией против супостатов возмогло воинство христианское. И против каких супостатов? Против великого и грозного измаильтянского языка, которого некогда вся вселенная трепетала, и не только трепетала, но и опустошена была. И не против одного царя воинство христианское ополчилось, но за раз против трех великих и сильных, то есть против Перекопского царя, Казанского и против княжат Ногайских. С помощью Христа Бога с этого времени отражало оно нападение всех троих и преславными победами украшалось, и в небольшое число лет пределы христианские расширились». Где прежде в опустошенных краях русских были зимовища татарские, там города соорудились. И не только кони русских сынов из текущих в Азии рек напились, но и города там поставились. Принадлежа к самым грамотным людям Восточной и Западной России, Курбский не упускал случая хвалить грамотность и красноречие в других. Так говоря, о князе Иване Бельском прибавляет: он был не только мужествен, но и разумен, и в священных писаниях несколько искусен. О пленном ливонском ландмаршале Филиппе Белли говорит: был он муж не только мужественный и храбрый, но и словества полон, острый разум и добрую память имущий. Курбский был ученик Максима Грека и вместе ревностный хранитель патрикеевских преданий. Поэтому неудивительно встретить у него такой отзыв о Воссяне Косом. Оставя мирскую славу, он в пустыню вселился и препровождал строгое и святое житие, подобно великому и славному древнему Антонию. И чтоб не обвинил меня кто в дерзости, Иоанну Крестителю ревностью уподобился, потому что и тот законопреступный брак царю возбранял. О Максиме Греке по поводу посещения его царем Курбский отзывается так. «Максим преподобный, муж очень мудрый и не только в риторском искусстве сильный, но и философ искусный, старостью умощенный, терпением исповедническим украшенный». Курбский находился в тесной связи с известным Артемием, игуменом Троицким, который, по его словам, был совершенно невинен в неправославных мнениях. Наши церковные историки того мнения, что Артемий был не совсем прав пред собором. Был ли совершенно прав Курбский в своих мнениях? В какой степени на правоту его мнений имело влияние сочувствие к врагам автора-просветителя и всех осифлян, мы не знаем. Но известно то, что в Литве Курбский явился самым ревностным защитником православия, как против католицизма, так особенно против протестантизма. Понятно, что самое изгнание, самая тоска по земле святорусской, как он выражается, могли усилить это усердие к вере, которое больше всего связывало его с потерянным отечеством, которое одна в Литве заставляла его думать, что он совершенно не на чужбине. Понятно, что, страдая тоскою по земле святорусской, Курбский стал так усерден к поддержанию того исповедания, которое в Литве называлось русским. Курбский испытал то, о чем говорит поэт. Родина, что здоровье. Тогда только узнаешь им полную цену, когда потеряешь. В пылу гнева Курбский назовет иногда отечество неблагодарным, но тут же невольно выразит тоску об изгнании из земли любимого отечества. В истории князя Великого Московского Курбский при всяком удобном случае выражает свое сильное нерасположение к протестантизму. Так принятию протестантизма приписывает он падение Ливонии. Рассказавший о взятии Нарвы русскими, Курбский прибавляет: «Вот мзда ругателям, которые уподобляют Христов, образ по плоти написанный, и образ матери его, болванами паганских богов. Вот икономахам воздаяние. Воистину знамение суда, прежде суда на них было изъявлено, да прочее бояться не хулить святыни». Упадок воинственного духа у поляков и литовцев Курбский приписывает также распространению между ними лютеранских ересей. «Когда путь Господень оставили и веру церковную отринули, ринулись в пространный и широкий путь, то есть в пропасть, ереси лютеранские и других различных сект, особенно самые богатые их вельможи. Тогда и приключилось им это». Переводя с латинского языка на славянский беседу Иоанна Златоустова о вере, надежде и любви, Курбский послал свой труд князю Константину Острожскому, а тот отдал его для перевода на польский язык человеку неправославному. Курбский рассердился и писал князю Острожскому: «Не знаю, как это случилось, что вы отдали мой перевод на испытание человеку не только в науках неискусному, но и грамматических чинов отнюдь неведающему, к тому еще и скверных слов исполненному, стыда неимущему, глаголы священных писаний нечисто отрыгающему, потому что я сам из уст его слышал искажение слов апостола Павла. Ты пишешь, что отдал перевести на польский язык. Верь мне, что если бы множество ученых сошлось и стали ломать славянского языка чины грамматические, перелагая в польскую «барбарию», то в точности изложить не смогли бы».